Вася хотел сэкономить, найти на свалке то, что не обязательно было покупать в магазине. «Туалетная бумага», — хмыкнул Вася, — «мыло, стиральный порошок. Это зачем?» «Сортир помыть», — объяснил Петров, — «и одежду постирать». «Я тебе новую принесу». «Вася, не спорь, иначе завтра на полбанки не получишь». «Зубная щетка?» — читал далее Вася. «Паста, макароны, тушенка, свежие газеты. Может, не свежие вместо туалетной бумаги, а?» — с надеждой предложил он. «Нет», — отрезал Петров. «У тебя что, геморрой?» — сочувственно спросил Вася. «При геморрое, говорят, газетами нельзя». «Вроде того. Держи деньги». Петров протянул последние 100 рублей. «На вино тебе останется. Пока я здесь, будешь жить, как у Христа за пазухой. Но упаси тебя кому-нибудь обо мне проговориться. Понял? Никому ни слова». «Заметут?» «Да». «Я тебе не враг». «Самому себе ты не враг, поэтому держи язык за зубами». Когда Вася ушел, Петров вернулся к проблеме, которую обдумывал все утро. Если бы не раненая нога, он бы справился без посторонней помощи. Но выхода нет. Так, кому звонить? Остановился на сестре. Татьяна живет недалеко. Она родной и разумный человек, секреты хранить умеет. «Сестричка, это я, Павел», — быстро заговорил он, едва Татьяна ответила. «Если ты не одна в комнате, не называй меня по имени». «Что случилось? Я одна. Пашка, ты где? Откуда звонишь?» «Слушай внимательно. Первое и самое главное, ни одна живая душа не должна знать, что я тебе звонил и что я жив». «Ты вляпался в проблемы?» — испугалась Татьяна. «В очень серьезные», — заверил ее брат. «Если кто-то узнает обо мне, пострадают Зина и дети». «О, Господи! Что я тебе говорила, а? Как же так? Что же будет?» — запричитала она. «Танька, времени на истерики нет. Возьми себя в руки и внимательно запоминай, что мне нужно привезти. Ничего не записывай, только на память. Ты в тюрьме?» «Нет», — разозлился Петров. «И не собираюсь, и не совершил никакого преступления. Ты будешь мне помогать?» «Да, братик, да, да, извини». «Я тебе все расскажу, когда увидимся», — пообещал Петров. «Теперь запоминай. Ноутбук, деньги, сколько наскребешь, смена белья». К приезду Татьяны Василий и Павел убрались в квартире. С точки зрения Петрова, теперь она выглядела почти прилично. Из туалета не пахло, раковина посветлела, сор выметен. Но Татьяна, конечно, пришла в ужас. Полчаса назад на автобусной остановке к ней подошел бомж и заявил, что отведет ее к Петрову. Что общего у него с братом? Как Павел может жить в таком гадюшнике? — Что ты ищешь? — весело спросил Петров сестру, озиравшуюся по сторонам. — Здесь есть блохи и левши? — Нет. Только клопы. Петрова забавляла оторопь сестры. После нескольких приглашений она все-таки села на стул, предварительно постелив на него пакет. Вася принес ужин, макароны с тушенкой в закопченном котелке. «Поешь?» — спросил Петров сестру. Она отрицательно замотала головой. «Брат», который и в зубах ковырял только серебряной зубочисткой, с аппетитом проглотил жуткое варево, облизнул облезлую вилку и передал ее Васе. «Одна у нас», — пояснил он Татьяне. «Все забываем купить приборы. Ну вот мебель по случаю приобрели». Он стукнул пяткой по ящику, на котором сидел. «Вообще, Танюш, я чувствую, что фортуна вновь стала ко мне благосклонной. Вот друга нашел». Он похлопал Васю по плечу. «С отдельной квартирой и телефоном». «Дочка телефон оставила». Вася смущенно улыбнулся и, желая сделать приятное даме, ответил комплимент. «Вы очень соблазнительная, почти как Людка моя из шашлычной на рынке». Татьяну передернуло от отвращения. Петров хохотал. «Вася, не надо клеить мою сестру. У нее муж ревнивый, как Отелло. Я же мысленно», — обрадовался Вася. «Как ты здесь оказался?» — поджав губы, осведомилась Татьяна. «Почему ты так одет?» Она показала на линялые и рваные спортивные штаны Петрова. Джинсы на больную ногу не налезали, и Вася притащил ему со свалки треники. Петров их тщательно постирал, и теперь на замечание сестры обиделся. «Конечно, не Кристиан Диор, но еще послужит». «Прекрати балаган!» — Татьяна возмущенно вскочила. «Сядь!» — приказал ей Петров. «Шуток не понимаешь. Сейчас Вася примет еще стакан и вырубится». Он говорил, словно откаж здесь не присутствовал или был глухим. Петров налил в стакан портвейн и протянул Васе. «Выпей за здоровье моей сестренки». «Перебор будет», — с сомнением заметил Вася, но стакан взял.